Глава 8. Вспоминая этот разговор с соседкой, я еще долго то и дело ухмылялся. Она так и не поняла, что я шутил, и, похоже, на полном серьезе собралась участвовать в реалити под предложенным мной вариантом имени. Впрочем, да и ладно. Пусть развлекается, флаг ей в руки, ветер в спину, электричку навстречу. Но ведь что интересно, я так и не смог у нее допытаться, это каким же таким хитрым способом ее в шоу запихнут. Сезон в разгаре, состав участников не то что давно сформирован, а даже уж маленько поредел, поскольку по хрестоматийным правилам любого реалити его то и дело кто-то покидает. Драматизм жизни в иллюзорном действии – это основы нынешнего телевидения. И тут на тебе. Пожаловала новенькая, ни с того ни с сего. Верховная, понимаешь, дриада. Чтобы такое провернуть, надо иметь нехилый рычаг, причем не творческий, а финансовый. Или силовой. Что-то такое там было, но что именно, Маринка мне не сказала. Шутила, показывала язык, дразнилась, всячески уводила разговор в сторону. Ну да и ладно. Не хочет говорить, не надо. Я не настаиваю. Меньше знаешь, лучше спишь. Но вышло забавно. Непременно через неделю составлю компанию подъездным эротике, посижу у телевизора, похрущу чипсами, поболею за соседку. На этой-то неделе программа еще без нее будет транслироваться, а вот на следующей уже да. Наша звезда пойдет штурмовать магические бастионы. Ну, кому-то топать к славе, а кому-то отправляться на службу. Я из второй категории. Врать не буду. На работу шел без особого энтузиазма. Во-первых, после отпуска невозможно испытывать подъем рабочего духа. Ты же привык уже жить так, как того хочется тебе лично. А тут надо снова вгонять себя в рамки распорядка, соблюдать рабочий график и дресс-код. Во-вторых, всякий служилый человек после отпуска подсознательно готовится к тому, что за время его отсутствия на работе непременно вскрылся некий давний грешок, к которому ты имеешь отношение. Все остальные уже за него получили по полной и живут себе спокойно. А тебе это только предстоит. Причем они огребали коллективно, и поэтому им было проще. А тебя будут препарировать индивидуально, что само по себе крайне неприятно. Но что интересно, если раньше перед выходом из отпуска меня все это крайне беспокоило, то сейчас на душе было просто немного тревожно, но не более того. Я не рисовал себе в воображении картины, где меня прессингуют безопасники и кадровики. Не переживал за то, что, возможно, придется писать какие-то объяснительные. Мне все это казалось каким-то не слишком стоящим, что ли. Даже не так. Это все было не слишком заслуживающим пристального внимания. Ну что мне сможет сделать тот же Силуянов, хоть он и начальник службы безопасности? Погрозить пальцем? Прикрикнуть? Ударить рублем? Подобного бояться просто нелепо. Даже странно, что раньше я так загонялся по этому поводу. По сравнению с тем, что я уже повидал, все это детские игры на лужайке. Хотя удара по карману не хотелось бы. Денег осталось маловато, и потерять 10% от зарплаты в виде штрафа за какое-то надуманное нарушение мне хочется меньше всего. Но если это случится, то не завидую тому, кто инициирует данную меру. Я в книге вычитал неплохой рецепт одного зелья. Так вот, на этом человеке его и опробую. Создателем его был все тот же проказливый Митрий, что для меня являлось уже практически знаком качества. Если к зелью приложил руку Митрий, то простота изготовления и эффективность применения гарантированы. Кстати, со временем вскрылась еще одна интересная особенность полученной мною книги. Там то и дело появлялись записи и рецепты, которых еще недавно не было. И наоборот, Какие-то записи пропадали, будто их и не существовало. Как и почему такое происходит, я так и не понял. А спросить не у кого. Так вот, новое зелье от Дмитрия. Ума не приложу. Зачем подобное ему могло понадобиться? Сами посудите. Зелье сие для человека суть безвредна, и требухе вреда никакого не нанесет. Рожу же сковеркает тако, что страх. 3 дни свести, то возможности никакой не будет. Но ежели по их исходу дать взвар ромашки, девя сила до хвои еловой, не сосновой, смешанной по 3 до 3 меры каждой, да кипяченой в текучей воде, да с пермяцкой солью 1,5 меры, не более, то рожа прежней станет. А ежели без него обойтись, то еще 4 дни ждать надо. Через них обратно все, как было, вернется. Повторюсь, не знаю, зачем именно Дмитрий такое зелье сотворил. С учетом того, что при жизни он был изрядный плут и гуляка. Вариантов может быть масса. Может, какой несговорчивой девке сыпанул за то, что та ему не дала. Или какому сопернику в амурных делах в пиво подмешал за то, что тот более удачлив. А может, еще зачем, поди теперь узнай. И если уж совсем честно, мне очень хотелось глянуть, как именно это дело рожу сковеркает. Вот только на себе подобное проверять – это уже перебор. Но просто для посмотреть такие вещи делать я не стану. Неправильно это. А вот за придирки, за выдуманные косяки кое-кого жалеть не буду. Несмотря на такое свое непривычное новое отношение к службе, из дома я все равно вышел с запасом. Просто здраво рассудил, что в первый день после отпуска нарываться не стоит. И вообще, уверенность в себе – это прекрасно. И новое познание о мире тоже. Но лезть на рожон стоит только тогда, когда свежеиспеченные амбиции будут поддержаны альтернативными источниками дохода. Впрочем, все вышло как обычно. То есть потенциальные беды не подтвердились, оставшись только тревожными фантазиями. Да и вообще, ничего в банке не изменилось. Все те же... Все там же. Ничего без меня не рухнуло, ничего не поломалось. Людям вообще свойственно переоценивать свою производственную ценность, что обычно говорят те, кто увольняется не сильно по своей воле. Ну, или по большой обиде, частенько ими же, самими и выдуманной. Правильно, вот это. Я посмотрю, как они тут без меня справятся, ну или что-нибудь подобное. Часть правды в этих словах есть, особенно если этот человек и вправду был неплохим специалистом. Хотя таких как раз и увольняют, и отпускают, как правило, неохотно. И подобными словами они не бросаются. Тем не менее, да, на первых порах после ухода разобиженного сотрудника могут возникать разнообразные накладки. А если перед этим уходивший еще и жесткий диск своего компьютера почистил, стерев все наработки, так и вовсе жизнь оставшихся может усложниться. Но ненадолго. Неделя-две и все. Про свалившего в закат сотрудника особо никто и вспоминать не будет. Жизнь не стоит на месте, и даже если офис похож на стоячее болото, где каждый последующий день похож на предыдущий, в нем все равно что-то да происходит. Днюхи, рабочие романы разных степеней тяжести, с каждым годом все возрастающая мания величия шефа, да мало ли, что может приключиться. А еще через 2-3 месяцев человека вовсе забудут, как и не было его никогда. Особенно если он и в бытность свою ничем никогда не блистал, как я, например. Кстати, мое 3-недельное отсутствие тоже никто особо не заметил. Впрочем, вру. Забыл о своих соратницах по отделу. Оно и понятно. Им же мою лямку приходилось тянуть, пока я где-то там прохлаждался. А еще в магазин самим ходить по жаре, уговаривать кого-то поставить новую бутыль с водой на кулер и за неимением меня оттачивать свое остроумие друг на друге. Так что Ленка и Наташка обрадовались моему возвращению. Не скажу, что окружили трогательной заботой, но нечто вроде этого имело место быть. Они выдали мне шоколадную конфету, оставшуюся после чьего-то дня рождения, и засыпали новостями о том, что произошло за время моего отпуска. «А Левина из кредитного, походу, опять в декрет собралась», — вытаращив глаза, вещала Ленка. «Опять?» — поддержала ее Наташка. «Прикинь, это у нее уже четвертый ребенок будет». «Куда ей столько? Тут с одним-то непонятно, что делать, а там четыре». «Я так думаю, что она вообще не человек», — неожиданно подытожила Ленка. «А кто же она?» Чуть не поперхнувшись конфетой, спросил я. Чего-чего, а подобных фраз тут я не ожидал. «Ксерокс», — без тени улыбки пояснила Ленка. «Да они все там в кредитном хороши», — обвинительно произнесла Наташка. «Одна из декрета, другая в него. По кругу рожают, а работать некому. Если какой документ у них надо получить, то каблуки сточишь, за ними бегая. Людей-то вечно не хватает». «А еще поговаривают, что Силуянов на Немирову глаз положил», — хитро блеснула очками Ленка. «Да-да-да. Они то и дело у нее в кабинете сидят, чай пьют. И все при закрытых дверях». «О как! Это интересно. Помнится, эти двое в свое время начинали тесно общаться благодаря мне. Ну, как мне казалось. А тут вон чего. Ну и дай им Бог». Я даже ощутил себя неким купидончиком. Свел, понимаешь, два одиночества. Теперь главное, чтобы муж Немировой и жена Силуянова про это не узнали. Любовь любовью, но зачем семьи-то рушить? Следом за этими новостями последовала еще одна событийная охапка. Уже, правда, с не настолько глобальными в офисном разрезе масштабами. Все как всегда. Скандалы, интриги, расследования. В принципе, любой современный офис – это наш мир в миниатюре. Со своими героями, злодеями, диктаторами, вольнодумцами, распутницами и всем остальным, что есть на Земле. Человек, впервые попавший в этот мир, похож на младенца, хлопающего глазами, пускающего пузыри и неуверенно что-то бубнящего. Проходит время, он взрослеет, мужает и в результате находит свое место в сложном социуме под названием коллектив. Получает некую социальную роль и играет ее до того момента, пока не будет подписан обходной лист. Этот мир можно любить, можно не любить, но мы в нем живем. Здесь мы проводим по 9-10 часов в день и видим лица соседей по кабинету чаще, больше и дольше, чем лица родных и близких. Дома мы спим, а тут живем. В какой-то момент начинает казаться, что там иллюзия, а тут реальность. Просто здесь мы себя ощущаем в своей тарелке, здесь все привычнее, что ли. Нас называют планктон, нас называют офисные жители. Да, мы именно это и есть. Мы мельчайшие создания в огромном городском океане. Но без нас вымрут крупнейшие его водоплавающие. Им просто будет нечего есть. Мы – то, что бурлит в кровеносных сосудах всех столиц. Мы – то, без чего невозможно представить лицо любого города, любой страны мира. Это не гордость и не подчеркивание статуса. Негромкое заявление вроде «Вот мы какие, завидуйте!» Нет, нет, нет. Это не более чем констатация факта. Просто мы есть. Это факт, и с ним надо считаться. Тем более, что завидовать тут особо нечему. Наша жизнь не так весела, как может показаться со стороны. А еще офисная жизнь – это четкий ритм. Перемещение клерков в пространстве любого офиса только на первый взгляд напоминает броуновское движение. На самом деле все подчинено строгой логике событий. Каждый знает свое место. Каждый знает, что и когда ему надо делать. И что ему не надо делать, он тоже знает. Фраза «этого в моей должностной инструкции нет» вбита в черепную коробку клерка намертво. Как, собственно, и вся должностная дословно. Я уже говорил, если ты с дуру выполнишь чью-то работу хоть однажды, то в следующий раз ее впихнут именно тебе и именно насильственно, мотивируя тем, что ты сам впрягся в эти сани. Так вот, ритм. Он затягивает человека приблизительно так же, как дудочка костлявого индуса-заклинателя зачаровывает кобру. В однообразных трудах и заботах дни проскальзывают один за другим. Вроде только-только был понедельник, а вот уже и пятница. Что дни, месяцы незаметно складываются в годы. И в этом будничном кружении есть свое очарование, смею вас заверить. Имя ему – стабильность. Вот и я снова завертелся на этой карусели. Через пару-тройку дней привычное бытие потихоньку-помаленьку начало вытесняться у меня из головы воспоминания и о Лазовке, и о Нифонтове с его задиристой напарницей, и обо всем остальном. Не то чтобы совсем, но привычный мир, тот, что был раньше, противореча моим же недавним мыслям, внезапно показался мне более устойчивым и привлекательным, чем новый, в который я поневоле окунулся с головой за последний месяц. Здесь все просто, понятно. А там? Разумеется, от полученной мной силы отмахнуться не получится. Сделанного не воротишь. Но вот только как эти два мира соединить в один, я не знаю пока. Нет, я также вечерами изучал книгу, общался с Родькой и Вавилой Силычем. Но некая новизна, та, что меня подкупила в самом начале, как-то исчезла и поблекла. Но более всего давило осознание того, что меня ждет выбор. Раньше или позже мне придется выбрать что-то одно, это я понимал предельно точно. Не получится сидеть на двух стульях сразу. А если говорить совсем уж прямо, то придется решать, что мне ближе, что мне нужнее. И с кем я? Точнее, к какому из миров я теперь принадлежу в большей степени? Ведь от этого зависит то, как я буду воспринимать действительность, и в соответствии с моральными нормами, какого именно пласта бытия, буду поступать в том или ином случае. И прямое подтверждение этим своим мыслям я получил уже в ближайший четверг. Все в этот день было как всегда, разве что духота была совершенно уж невозможная, что в здании, что на улице. Но оно и понятно. Все новостные сайты с утра твердили, что на Москву откуда-то с запада наползает гроза. Не в смысле НАТО лихо расширилась на восток, а именно что гроза с порывистым ветром и всем таким. А перед грозой, как известно, всегда дышать нечем. И тут еще мне как назло понадобилось сходить в операционный зал за документами. Обливаясь потом и тихонько сквернословя сквозь зубы, я добрел до него и был неприятно удивлен, увидев, что Анька Потапова, которая, собственно, мне была нужна, обслуживает какую-то старушку. Причем сразу было ясно, что это надолго, так как старушка эта уже обложилась стопками бумаг, вроде выписок со счетов, открытых во времена царя Гороха, и облигаций государственного займа 1949 года. Таким бабушкам важен не процесс получения какой-то конкретной информации. Они сюда пообщаться приходят. Они уже давно усвоили, что операционистки коммерческих банков и девочки с любых ресепшн в наше время являются самыми бесправными категориями населения. Они обязаны выслушать любой бред и никого не имеют права посылать куда подальше. Корпоративный этикет им это запрещает делать. Медсестра в регистратуре поликлиники послать может. Фармацевт в аптеке тоже запросто это сделает. Даже продавец в магазине имеет такую возможность, тем более, что последним вообще терять нечего. а операционистка почти наверняка не пошлет. Во-первых, она ко всему привычная. Во-вторых, в банках камер понатыкано много. Волчий билет никому не нужен. Вот они и ходят сюда, мозг девчонкам вымораживать. Ну и водички из кулера попить. Им отчего-то очень нравится, как в стаканчик вода течет. А бутылка в это время бурлит и пузыри пускает. Типа аттракцион. Впрочем, меня с этим фактом немного примирила приятная прохлада, которая стояла в операционном. Мы клиентоориентированный банк, поэтому кондиционеры здесь всегда были исправны. С наслаждением ощущая, как холодок чуть щиплет мою спину, проникая через залубеневшую от пота сорочку, я стал раздумывать, с кем бы зацепиться языками, чтобы скоротать время. Просто пока Анна пройдет все подводные камни разговора с бабулей Божьим одуванчиком, то есть прошагает от особенностей всех денежных реформ, начиная со сталинской, той, что происходило в 1947 году, до аксиомы, что развалили демократы чертовы СССР, времени пройдет немало. Не так же просто на стульчике сидеть. Да и потом ничего не делающий сотрудник сразу виден во все камеры. Силуянов меня за эти дни ни разу не побеспокоил. Но это не означает, что он за мной не наблюдает. Почему-то мне думается, что наоборот, во все глаза смотрит и все фиксирует. Вот просто спинным мозгом это чувствую. Тут как раз Сашка Вязьмина направилась к ксероксу с толстой пачкой бумаг. Не самая плохая компания для необременяющего трепа, решил я. И было пошел к ней, но тут же остановился и потер глаза. Просто мне показалось, что я стал на секунду хуже видеть. Точнее, дымка какая-то в них появилась. И находилась она в аккурат над толстяком в дорогом костюме, который стоял у стойки депозитария. Ну, так мы называли полукруглый массивный стол, за которым сидел Виктор Гусаров, он же Витот, главный специалист по ящикам. Он у нас в банке отвечал за депозитарий. То есть за место, куда люди без страха могут спрятать что угодно и спать с этого дня спокойно, не боясь воров и громил. Место это являлось, по сути, одним большим сейфом с двумя массивными стальными дверями. Любой желающий мог снять себе на время кусочек личного пространства в этом сейфе. И называлось это пространство депозитарной ячейкой. Толстяк, похоже, как раз и собирался это сделать. Но это ладно, до него мне и дела нет. А вот дымка над ним была, право слово, прелюбопытнейшая. Это не обман зрения, все у меня с ним нормально. Над толстяком, прямо над его лысой макушкой, велось нечто серое и бесформенное. Точнее, многоформенное. Оно то собиралось в некое подобие тучки, то расплеталось длинной серой змеей, плотно обвивая плечи облюбованного им человека. А еще я почувствовал, что это существо ошивается над ним не просто так, и добра соседство с ним толстяку не принесет. Потом же все стало еще чуднее. У меня возникло ощущение, что эта самая дымка меня учуяла, потому что в какой-то момент она дернулась, застыла на месте, а потом вновь приняла змееподобную вытянутую форму и словно завертела головой. Точнее тем, что как-то можно было подобным образом назвать. И увидела меня. Нет, ничего такого, что обычно показывают в фильмах ужасов, не произошло. Никакая страшная рожа из дымки не сплелась и пасть полную зубов мне не показала. И холодом сверхкондейной меры меня тоже не обдало. Просто эта неведомая субстанция поплотнее обвела плечи клиента банка, как бы давая мне понять, что это ее собственность, и что лезть на ее территорию не стоит. Впрочем, я и не собирался ничего подобного делать. Да и что я мог предпринять? Сказать этому человеку, что вокруг него, как черный ворон, вьется непонятное нечто? Я ведь и сам не знал, что именно это такое. То ли овеществленное проклятие, то ли вовсе какая-то неведомая пакость, про которую мне ничего пока не известно. И при этом вижу ее только я. В лучшем случае дело кончится скандалом. В худшем меня отправят на медицинское освидетельствование. Банку не нужны сотрудники с психическими отклонениями. По крайней мере, ярко выраженными. «Ячейку мне надо», — тем временем твердил толстяк, вытирая багровую шею носовым платком. «Самую большую. Такая у вас есть размером с хорошую коробку». «Мне маленькая не подойдет». «Есть сейчас одна такая свободная», — сверился Виктор с компьютером. «Значит, оформляем договор?» «Оформляем», — подтвердил толстяк. «Вот паспорт». Я еще раз кинул взгляд на пакостную дымку и пошел себе к Сашке, которая уже вовсю ксерила документы. Вечером для очистки совести я спросил у Вавилы Силыча и Родьки, что же это было такое, но ответа не получил. Ну, с Родькой все понятно, сразу стало. Он вытаращил глаза и начал нести какую-то ахинею о том, что в мире настолько много всего разного есть. Ужас просто. И это разное человеческому разумению недоступно. А вот подъездный — это другое дело. То ли он и вправду не знал, о чем я веду речь, то ли просто не захотел отвечать, что мне кажется более вероятным. Такое случается, я это давно подметил. Я так думаю, что он для себя определил темы, на которые со мной можно говорить, а на какие нет, и придерживается намеченного плана. Чем именно он в этом вопросе руководствуется, какими нравственными или бытовыми нормами, не знаю. Но факт есть факт. Иной раз вижу, что известно ему что-то, а говорить он про это что-то ни в какую не желает. И ведь ничего с этим не сделаешь, и никак его не уговоришь. Нет, не знаю. И все тут. Я так думаю, что у них в мире ночи все очень точно разграничено. Что, как, куда, почему. Это у нас, людей, все границы мироздания давно сдвинулись, и принцип «здесь мое, здесь твое» работает плохо. У нас как? Если это твое, но мне этого очень хочется, то все-таки можно. Особенно, если потом за это ничего не будет. Да даже если и будет, после любого деяния, даже самого отвратного, ведь всегда можно поплакать, покаяться, списать все на оговор, врагов или водку, нанять адвоката, найти подставное лицо. Ну, а небесный суд, то ли он есть, то ли его нет, поди знай. Попадем туда, тогда и узнаем. Но пока мы здесь, и это главное. Я не берусь судить, насколько это хорошо или плохо, просто так есть. Людской суд давно перестал быть тем, ради чего когда-то создавался. Но искренне надеюсь, что в конце пути каждый из нас на самом деле получит по делам своим. Сполна и честно. А у них нет. Твое – это твое. Мое – это мое. И они не переступают границы даже тогда, когда этого никто не видит. И даже если про это никто не узнает. Не скажу, что меня это восхищает, но уважение вызывает, без дураков. Правда, касается это только сущностей вроде того же Вавилы Силыча, так сказать, природных. Крепко подозреваю, что люди, пришедшие в их мир, не сильно отличаются от самих себя прежних и принесли сюда все свои замашки. Я вот каким был, таким и остался. Поздно меняться. В нравственном смысле. Уж какой есть, такой и есть. Но мне стесняться особо нечего. Я и в своей былой жизни всегда предпочитал игру по правилам. Так спокойнее и надежней. Если что, мне предъявить будет нечего. Но то я, а вот другие... Да хоть бы даже тот хмырь, который заклинание призвания зверя из тьмы кому-то там продал. Это по-любому против всех правил. Однако же вот есть. Интересно, Нифонтов его уже схомутал или еще нет? Но звонить выяснять не стану. Ну нафиг. Подобный звонок себе дороже может выйти. Вот так, за всеми этими невеселыми мыслями, я и дожил до выходных. Вдобавок, в Москву следом за грозой пришли серые тягучие дожди, и это тоже не добавляло оптимизма. Особенно в свете того, что субботним вечером мне следовало направиться в гости к хозяину кладбища. Это ведь тот визит, который не перенесешь, даже учитывая то, что за окном дождь и ехать куда-то совершенно неохота. Тут не получится перезвонить и что-то наврать. Хотя бы потому, что у него смартфона нет. Как видно, кто-то сверху, тот, кто распоряжался погодой, все-таки оценил мою честность, и когда я вылез из такси, которое доставило меня на кладбище, дождя не было. Темное вечернее небо было затянуто тучами, но мерзкая мокрая труха, которая сегодня сыпала с него весь день, отсутствовала. Но все равно мне было крайне неуютно. С дождями в город пришло и похолодание, вокруг было сыро и серо, и безлюдно. Поежившись, я направился к воротам, которые, на мою великую радость, еще были открыты. Я специально выехал из дома пораньше, опасаясь того, что, приехав к полуночи, просто-напросто не попаду вовнутрь, на кладбищенскую территорию. Тогда, в прошлый визит, со мной был Нифонтов, а при нем соответствующее удостоверение. А у меня ничего такого нет. Поэтому местный служитель, мужик бородатый и лютый, запросто может меня послать. Нет, есть аргументы, которые я смогу пустить в ход, вроде 500-рублевой бумажки. Но не хотелось бы. Правда, был еще вариант честно ему сказать, куда и зачем я иду. По прошлой нашей беседе мне показалось, что он немного в курсе того, что помимо официальной кладбищенской жизни есть еще и неофициальная нежизнь. Звучит жутко, но и так оно и есть на самом деле. Полагаю, что, живя при мертвых, он не может не знать, что именно происходит на ночных дорожках некрополя. Но будут ли мои слова для него достаточным аргументом? Но договариваться не пришлось. Благо, я успел до закрытия ворот. Правда, мне придется еще какое-то время нарезать круги по территории, мокрой и неуютной, но это ладно. А ведь думал, что опоздаю. Дожди спугнули горожан, и они вместо дач рванули в торговые центры, а потому на дорогах возникли пробки, похуже, чем в иной будний день. Так что весь мой резерв времени накрылся медным тазом. На аллеях некрополя и впрямь было невесело. Кладбище – это ведь маленький анклав мертвых в огромном царстве живых. Здесь все не так, как у нас. Здесь даже законы природы действуют немного по-другому, отлично от остального мира. Вот у входа еще только сумерки, а тут уже совсем темно. Тут уже наступила ночь. Или деревья. В городе, несмотря на пришедшие холода, по-прежнему царит зелень лета. А здесь, вместе вечной печали, первые листья уже упали на тротуарную плитку дорожек. Сюда уже нагрянула ранняя осень. Хотя это и понятно. В мире мертвых нет места радости, нет места цветению. Это все осталось там, за воротами, где кипит жизнь. Где люди верят в то, что они будут жить всегда и дают друг другу клятву, которой не суждено сбыться никогда. Я бродил между могил, подмечая то, чего в прежние визиты свои не замечал. Например, несмотря на густую темноту, я теперь все прекрасно видел. Не так, как при дневном свете, немного по-другому, но более чем отчетливо. Это чем-то напоминало мир, каким он предстает в приборе ночного видения, только без приторной зелени вокруг. И еще ощущал присутствие живых и неживых сущностей. Нет, людей вокруг не было, но зато зверья хватало. Например, в какой-то момент дорогу мне пересекла лиса, спешившая куда-то по своим делам. Никогда бы не подумал, что в городе можно встретить эту рыжую охотницу. И тем не менее, пожалуйста. Что примечательно, она меня совершенно не боялась. Такое ощущение, что плутовка воспринимала меня как часть пейзажа или своего привычного мира. Что до неживых, пару раз у меня опять же пытались вызнать имя. Правда, если первый прохиндей так и не понял, с кем имеет дело, то вторая сущность оказалась посмекалистей, распознала во мне ведьмака, сплюнула и исчезла в мгновение ока. Больше меня никто не беспокоил. Еще я встретил грустную девушку. Похоже, что из недавно, может, даже сегодня, похороненных. Она потерянно стояла около своей могилы и печально смотрела на венки, во множестве лежавшие на ней. Мне чего-то так жалко ее стало, что я уж было собрался к ней подойти, как-то приободрить. Но потом подумал и не стал этого делать. Помочь я ей ничем не помогу, даже отпустить ее туда наверх не в состоянии, поскольку не в моем это праве. Тут владение хозяина кладбища. И даже если мне будет кого-то очень жалко, против его воли я не пойду. Это слишком небезопасно. А давать ложную надежду на то, что все еще устроится, я этой бедняжке не хочу. Прогуливаясь, я вроде как расходился и согрелся. Да и стылости тут особой не было. Влажность, да, воздух был сыроват, но не более того. А потом за мной пожаловал старый знакомец в забавном сюртуке, все с тем же фонарем в руке. Тот, что некогда провожал меня и Нифонтова к хозяину кладбища. «Опять ты?» — узнал он меня. «Зачастил ты к нам. А приятель твой где?» «Один я сегодня», — холодно ответил я. «Веди уже». «Шаромыжник этот, твой приятель!» — зло выкрикнул бывший шулер и топнул ногой по земле. «Прохиндей! И приятельница его тоже! Так меня в карты надуть! Меня!» Похоже, что речь идет все о той же ночной прогулке. Тогда Николай обещал этому колоритному прощелыге карточную игру по высоким ставкам. И сдержал свое слово. Вот только результат вышел не тот, которого ожидал потусторонний любитель азартных забав. «Не садись играть с незнакомыми людьми», — посоветовал я разбушевавшемуся призраку. «И пошли уже. Меня ждут, если ты не знаешь».